Семисотая. Матерь Агни-йоги. Надо перейти из области личных переживаний в область сверхличных чувствований. В будущей схеме вещей личному места не отведено. И с личным лучше покончить теперь, когда оно может заслонить это будущее и помешать продвижению.